Ветер и солнце. Однажды солнце и сердитый северный ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге. «Посмотри, — сказал ветер, — как я налечу на него, мигом сорву с него плащ!» Сказал и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ. Он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом. Проклиная ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уже ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть. Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. «Видишь ли, — сказала тогда кроткое солнце сердитому ветру, — лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом».